утро добрым не бывает. Вот и сейчас я проснулся явно не там, где уснул. И картинка, что возникла перед глазами, мне не понравилась. Проснулся я явно не в фешенебельном отеле, а в местной каталажке. Об этом говорило то, что вместо одной стены была решетка, окно было под самым потолком и также зарешочено, и полумрак кругом. В камере находился я один, а вот напротив меня, судя по теням, что двигались, народу было полно. «Эй, есть кто из мертвого легиона?» — крикнул я, вставая. «Все здесь, командир. Ты как, рассольчиком или пивом будешь здоровье поправлять?» Раздался голос Седова из темноты. «Рассольчиком». Задумавшись, машинально ответил я. «Кто в курсе, как мы здесь оказались и самое главное?» «За что?» «За пьянку, наверное, хотя хрен его знает. Мы вроде сильно не дебоширили. Пара разбитых морд местных алкоголиков не в счет. Деньги все на месте, единственное, что все колюще-режущие отобрали. Но местный стражник с превеликим удовольствием сбегает в ближайший кабак и принесет пожрать и что покрепче, что удивляет. Вот мы с ребятами его и послали за опохмелом. От еды все отказались. До обеда нас никто не трогал и мы спокойно отсыпались, а вот после за нами пришли и под белые рученьки начали уводить по одному. И вот уже там местные серый мозг вынесли. Первым делом поинтересовались, обучен я грамоте или нет, затем дали бумаги и попросили подробно описать все, что с нами приключилось. Затем начался перекрестный допрос, где спрашивали и переспрашивали то одно, то другое. Могли вдруг попросить пересказать еще раз то, что я им буквально только что рассказывал, и сам рассказ постоянно прерывался вопросами. Но все делалось вежливо, с максимальной деликатностью, а когда я начинал закипать, они извинялись, ссылаясь на то, что это их работа и они ее должны сделать. В таком темпе мы провели больше суток, делая паузы для удовлетворения потребностей организма. Да и то, если вдруг в сортир нужно было, за дверью стоял серый и задавал вопросы, так что и там в покое не оставляли. Затем меня проводили к кораблю, где я занялся своей скотиной, покормив собак и химер. Компанию мне составили несколько десятков воинов и магов. Также они сделали опись всего нашего имущества. По моей просьбе при этом присутствовал хомяк. Вот он и проследил, чтобы буквально каждый гвоздик описали и зарегистрировали. Все бумаги составили в трех экземплярах, один достался серым, а два других нам с хомяком. Далее меня посадили в карету и повезли в столицу, в компании всего моего командирского состава, ну и естественно с моим зверинцем. Каждому из нас была предоставлена отдельная карета и по трое серых на брата, что развлекали нас вопросами. Вокруг скакали воины и маги. Так мы и добрались почти до столицы, за время пути серые стали привычным фоном, уже даже не напрягало, что все еще задают вопросы и записывают ответы. А вот перед самой столицей на нас напали. Не, я серьезно, на нас напали не какие-то там безродные бандиты, а явные профессионалы. Первым залпом положили большую часть охраны и весь гужевой транспорт. Повозки не обделили внимания, их маги старательно пытались нас сжечь нас прямо в них. В круг, мать вашу в бога душу. Рявкнул я что есть силы и за шкварники подтянул двух магов, что держали магические щиты, не давая сделать из нас прожаренные котлеты. Седой, толстый и Карамба, выломайте дверцы и прикройтесь ими. Выпускайте химер и псов. Мы сейчас покажем этим тварям дрожащим подготовку мертвого легиона. Что-то незаметно, что они дрожат, буркнул Карамба, взявшись за створку. Будут. Сам же я выпустил своих духов и, прыгнув на мудрого Ка, под этим надежным прикрытием проскользил, как на сноуборде, к кустам с магами и лучниками. «Куда?» — закричал один из серых, командовавший теми, кто выжили. «Маги, щиты на него, остальным не отставать!» И, пригнувшись, побежал за ускользающим мной. «Умереть можно лишь раз!» — выкрикнул я и затянул нашу боевую песню, которую подхватили мои товарищи. Я хотел бы увидеть свой дом, на земле, на хозяйстве осесть, но опять умирать мы идем. За свободу, за правду, за честь. Соратники как раз выпустили беснующихся псов и хемер, которых и оседлали по-ковбойски, запрыгнув на них на ходу. Весь младший командирский состав легиона устремился за мной в кусты. От такой картины, думаю, там кое-кто и обсерился. По крайней мере, стали раздаваться панические крики. Да, товарищи надеялись на легкую победу, а тут звезданутые на всю голову, вместо того, чтобы, как все нормальные, спрятаться от фаерболов и стрел, пошли в атаку чуть ли не в полный рост, да еще и песни поют. Тут действительно, хочешь не хочешь, а нервы сдадут и сильно захочется домой под бочок к женушке, даже если ты холост. Химеры первыми ворвались в густые заросли и показали магам противника, почем фунт лиха, быстро насадив тех на свои шипы. Правда, и маги не лыком шиты, панцири тварюшкам хорошо так подпалили. Но, к счастью для меня и несчастью для них, среди этих умников не оказалось ни одного, кто смог остановить химеру. Или просто не успели, или растерялись. Их несогласованность стала для них последней ошибкой. Мы по традиции пленных не берем. Те, кто бежал, ненадолго пережили тех, кто сражался, просто умерли уставшими. Их догнали и отправили вдогонку за теми, кто стоял до конца, в божественные чертоги. «Вы сумасшедшие!» – бесновался лидер серых. «Вы понимаете, что могли погибнуть. Вы, спасли вам задницы, и за это вы нам благодарны», – перебил я его. «А сейчас не жужжи, не мешай штопать твоих людей. Седой, наши все целые», – спросил я, пытаясь остановить кровь одному из бойцов сопровождения. Толстого слегка поджарили, ну и ворчуна больше нет, скорбным голосом сообщил Седой. «А может его, того, попинать? Ну, как в тот раз. А, командир?» – растерянным голосом спросил толстяк, не знаю, куда деть руки. «Не». Он полностью сгорел вместе с охранниками. Эти гады сразу спалили первую и последнюю кареты. В последней наших не было, а вот в первой ехал он, садясь на землю, произнес Седой. Йо, П, Р, С, Т и другие буквы алфавита. Известие меня страшно расстроило. Не, ну как так, мы вместе все прошли и не сдохли, а тут. Вы куда смотрите, у вас по земле вон лазают длинноухие, «А вы и в ус не дуете», – заорал я, показывая на одно из тел эльфов. «Это, скорее всего, из состава дипмиссии», – развел руками Серый. «Сжечь к чертям собачьим эту дипмиссию, раз они не ведут переговоры, а устраивают такое на дорогах», – в сердцах выкрикнул я. «И чего они вдруг взялись на нас? А что тут непонятного? Вы выбрались оттуда, откуда не должны были». Да еще вы живые свидетели их экспериментов, а эксперименты над живыми и людьми запрещены, все соседи сейчас на них ополчатся и им в лесах тесно покажется. Война вспыхнет с новой силой, да так, что могут их извечный лес спалить к чертям собачьим. Вот и решили рискнуть, вступил в разговор старший серый, устало махнув рукой. Дай бог, они не успеют еще одной засады организовать. Если мы доберемся, их действительно сожгут вместе с их посольством, так что им терять нечего. Так и мы не лыком шиты, а, серый, не дрейфь. Главное что? Произнес я, толкнув его плечом. Главное скорость. И тогда боги не выдадут, а длинноухие не сожрут. Я прав, командир. Подсказал Седой. Ага. Седлаем наш транспорт и алга в столицу, жечь посольство длинноухих. Устроим ворчуну достойный погребальный костер из дипмиссии. Вы чего задумали? Да вас за это самих сожгут. Вы понимаете, что собрались делать? Встрепенулся Серый. Ну, это будет потом и еще надо дожить, воскликнул я, запрыгивая на химеру. Раненых я подлатал. Дальше уже все зависит от воли богов. Если выживут, значит повезло, а нет, так пусть земля им будет пухом. Я с вами. Вскрикнул маг, что стоял над телом убитого брата и, схватив его, стал забраться на химеру позади меня, не дожидаясь приглашения. «Я приказываю остановиться», — попытался его удержать Серый. «Честь превыше долга, и она требует отомстить за родного брата. Отмахнулся маг. Все, бывайте. Помахал я рукой и решительно погнал химеру в сторону столицы. А вы куда? Донеслось сзади. До ближайшей таверны, ответил один из гвардейцев, там возьмем скакунов и поможем громить длинноухих. Не позволим им у нас дома хозяйничать, как у себя, в замке правителя. Отец, в городе волнение. Горожане убивают всех эльфов в городе, разносят их дома, грабят. Я знаю, спокойно произнес император. Это ты позволил разнестись о случившемся по городу, произнес наследник, понимая, что случилось. Более того, мои люди распространили слухи и подогревают толпу. А сейчас они ведут ее к особняку Грандлигора Вурпригринского. А их зачем? А ты хотел их судить? И как ты это собрался делать? А, сынок, а так гнев народа покарал их и другим будет наука. Я уверен, что уже завтра все, кому надо, будут знать, кто в империи правит даже народным гневом. Да и остальные рода поддержат меня, а без старика с его отпрыском этим Пригринским недолго осталось. Узнав о бесчестии одного, с них спросят все, кому они насолили. Так что, максимум, неделю просуществовал бы их род. Отец, а как же их дети? Я был на крестинах одного из них. Успокойся, дети и их матери сейчас в соседних апартаментах. Я предупредил старика, он все понял и не будет бежать и своему сыну не позволит. Старый император произнес слово «сын» таким тоном, словно выругался. «И я поступлю так же, если ты станешь таким же», резко встав, могучий старик оказался напротив сына. «Отец, ты чего?» Испуганно отпрянул молодой император. Глава 15. Столица встретила нас криками и погромами. Население города буйствовало и громило эльфийский квартал, и всех тех, кого они подозревали в связи с эльфами. Досталось и тем соседям, кому не повезло жить просто рядом с огребающими, если у них было, что пограбить, так сказать, за компанию. Полиция и армия контролировали только квартал богатых и частично обеспеченных, да и то, не спешили особо навести порядок. Все это мы увидели, пока ехали по улицам города. Нас ни на воротах, ни на улицах никто не остановил и даже не поинтересовался, кто и зачем мы тут. Дорогу показывал маг, что поехал с нами мстить за брата. Квартал эльфов был заполнен мародерами всех мастей и размеров. Одни тащили все, что можно, на себе, другие подгоняли повозки до тележки и грузили уже в них. Среди мародеров нет-нет вспыхивали конфликты за обладание той или иной вещичкой. Мы же двигались, не обращая на них никакого внимания, пусть грабит себе, на здоровье. А вот на подходе к посольству картина изменилась. Не, мародеры никуда не исчезли, но двигались они исключительно вдоль заборов, а в воздухе запахло магией. Посольство, это вам не дом аристократа, охрана здесь не несколько уровней выше. Так и толпа разгневанных горожан обожглась на посольстве, причем многие до смерти. Маги и лучники длинноухих почуяли неладное, и, пока народ собирался, успели подготовиться к обороне, да и большая часть жителей их квартала успела спрятаться на территории посольства. «Что будем делать?» – поинтересовался Седой. «Как всегда, пойдем в наглую, разминая конечности», – произнес я. «Это как?» – удивился маг. «А так, выйдем на середину улицы, развернем флаг и пойдем неспешно. Нехай понервничает», – усмехнулся я, надевая на себя амулеты. Ну не сиднем же было мне сидеть на корабле, и я занялся заклинанием духов. Да и разграбленные города снабжали меня материалом. Что так побледнел? Никогда не видел столько духов. С ухмылкой спросил я, увидев, как маг непроизвольно отшатнулся. Нет, ответил он, а что они такие? И запнулся, подбирая слова. Да, они такие, откормленные. Покивал подошедший Седой. Он не сидел за спинами, а шел впереди всех, и ему доставались самые сильные противники, а на них духи растут как дрожжах. А я думал, у него только химеры. А, ты про эту мелочь, усмехнулся Седой, смотря, как вокруг меня стали мельтешить десятки небольших духов, а еще пять появилось над головой. Так он их наделал во время пути. Ага, пришлось озаботиться, когда меня лучники чуть стрелами не нафаршировали, да и о магах не стоило забывать. Для них я местный аналог голубей приготовил. Не в смысле пожарил, хотя местные их с удовольствием жарят, парят и едят, а наделал из них одноразовых духов. Шаманы обычно не хотят тратить силы и время на такую мелочь, бойцов из них не получится, да мне и не надо. Они должны будут всего-навсего изображать из себя камикадзе, бросаясь на заклинания. В активном состоянии их не поносишь, энергия расходуется, а вот непосредственно перед боем, то, что доктор прописал. Для лучников я не изобретал велосипед, до меня он у местных шаманов изобретен, я им и воспользовался. Так что я уже не совсем легкая дичь, а местами даже крутой шаман. И сейчас я собирался показать, насколько крут может быть боевой шаман, если у него полный комплект духов, заряженных по самое не балуй. Убедившись, что доспехи сидят хорошо, ничего не болтается и все на своих местах, а все многочисленные мои амулеты с духами находятся на своих местах, я скомандовал «пошли», и мы зашагали под бой барабана. Пока смыкались в атакующие построения, Толстый поймал какого-то барабанщика из уличных музыкантов и, притянув его за шкирку, пригласил прогуляться с нами, либо скормит химером. Мужик и согласился, а куда ему было деваться. Вот мы и вышли с барабанной дробью, и наш стяг мертвого легиона поднялся над улицей. Сомкнутые ряды двинулись напрямую к воротам посольства. Вы не подумайте, что мы в полный рост пошли и с грудью нараспашку. Не, мы атаковали по всем канонам военного искусства. Щитами не забыли прикрыться, а за щитоносцами, практически распластавшись по земле, ползли химеры и мои псы. По идее, их чешуя должна была выдержать практически прямое попадание из лука с короткой дистанции, но кто знает, чем ушастые снарядили свои стрелы. Потому на всякий пожарный случай прикрылись. Он в скором времени настал, этот случай. Сначала в нас полетела одна стрела, которую благополучно на подлете отбил один из духов, затем три, четыре и сразу много. Духи не справлялись, и вот тут нам помогли щиты, что принимали на себя основную массу стрел. Затем обстрел резко прекратился и на сцену вышли маги. Наш маг переместился ближе к первому ряду и выставил магический щит перед нами. При этом мы шли, не останавливаясь, единственное, барабанщик попытался свинтить, но Толстый его крепко держал и чудодейственный кулак уговорил музыканта продолжать стучать. Хорошо, что лучники и маги не могут одновременно работать, магический заряд при соприкосновении со стрелами будет сжигать их, теряя скорость и энергию. Наш магический щит выдержал целых три попадания, а затем приказал долго жить. Эльфийские маги ману не жалели, бились силой и от души. По мне, могли еще поднапрячься и поболее вкладывать силы, чтобы быстро истощили свои магические резервы. На каждое летящее в нас заклятие вылетал один из голубей и сбивал его, бах, получался отличный и фееричный. Нас постоянно обдавало жаром, а со стороны вообще, наверное, смотрелось фантастически. Небольшой отряд, что идет под странным знаменем и под бой барабана, раз за разом окутывает пламя, а они как шли, так и идут. Такой магический обстрел я мог долго держать, на мне было ожерелье, если это нагромождение черепков можно так назвать, в несколько витков вокруг шеи. Вместилищ духов было за 200 с хвостиком. Так что бомбите, бомбите себе на здоровье, а мы так и будем шагать, мерно и неотвратимо. За нашими спинами стали раздаваться подбадривающие голоса. Если кратко охарактеризовать смысл выкриков, то он сводился к следующему. «Покажите им Кузькину мать. Вы только доберетесь до магов, ну, а мы вам поможем, в том, что нам помогут, я ни капельки не сомневался, но что-то мне подсказывает, что помощь мы со зрителями видим по-разному. Они, по-моему, собираются нам помочь лишь в распределении имущества, причем даже не будут отвлекаться на такие мелочи, как честный дележ богатств. Скорее, кто успел, тот и съел. Так шли мы медленно, но верно. Когда нам оставалось метров 20 до центрального входа, навстречу вдруг выскочил эльф. Он зарядил такой пафосный монолог, что «мама, не горюй». Хотя содержание его речи могло уместиться в одной фразе. «Леопольд, подлый трус, выходи, биться будем. А зачем мне эти выкрутасы с дуэлями? Нам намного проще прийти и поубивать вас к чертям собачьим», — удивился я не на шутку. «Соглашайся, командир. По дуэльному кодексу империи все, что при нем, достается победителю, а ведь он сам напросился», — толкнул меня локтем Седой. «А кто нам помешает сначала их перебить, а потом ограбить, как, впрочем, мы делали всегда?» — поинтересовался Толстяк. «Мы в столице, и здесь правит закон. Это вон они», — ветеран ткнул пальцем в мародеров, что глядели из-за угла. «Никто, и зовут их никак, а нас обязательно найдут и попросят вернуть. И хорошо, если просто поросят. А так мы шли себе, шли, никого не трогали, а они в нас магией кидаться начали и даже, вон, на дуэль вызвали. Так что сейчас мы их по закону можем убивать и грабить. Надо только посильнее оскорбить, чтобы каждый из них захотел лично тебя убить. Все хорошо в твоем плане, кроме одного. Почему они должны пытаться меня убить, а не, к примеру, тебя? Ну, потому, что меня они точно убьют, а ты у нас сорел, тебя уже кто только не бил и еще никто не смог толком достать. Так что в твою копилку добавится еще разгром посольства. Да и тут сильных магов уже не осталось, максимум, чего тебе стоит опасаться, так это мастеров меча. Хотя, что я чушь несу, ты их уже убивал, как по одному, так и по несколько за раз. Так что тебе стоит лишь повторить тот свой подвиг, что ты провернул, когда нас осаждали в крепости. Ты тогда разом двоих или троих мастеров меча в капусту нашинковал, — уверенно произнес Седой. Тебя послушать, все так просто и легко. Пришел, навешал всем люлей, обобрал тушки и в таверну бухать, — с усмешкой приподнял бровь я. Ага, примерно так, — заверил он меня и тоже многозначительно ухмыльнулся. Да что с ними лясы точить, валить их надо. Раздался крик из-за угла. Сегодня на рассвете имперский глашатай объявил всех эльфов вне закона, и каждый теперь их может убивать и присваивать их имущество. А как? Удивился я и жестом направил мудрого кана эльфа-дуэлянта. Говоривший с небольшой группой людей, прикрывшись дубовым столом, подошли к нам. Ну и поведали, последней каплей стало известие, что эльфы ставили над людьми эксперименты. Плюс стало известно, что они живьем стали закапывать недовольных, а также ненужных им стариков, старух, детей и тех, кто не склонил голову. Вот народ встал и сказал: как вы к нам, так и мы к вам. А власти с народом оказались едины. Также мужик предложил свои услуги, он оказался бригадиром местных грузчиков. За небольшую долю он со своими ребятами гарантировал, что ни одна местная шваль не залезет и ничего не утащит, пока мы будем эльфов по посольству гонять. «Эй, обладатели длинных ушей!» — крикнул я в проход, — «сдавайтесь!» А в ответ тишина. Добавил я, так и не дождавшись реакции: даю на раздумье 10 минут, а затем спускаю химер. Я думаю, многие из вас в курсе, что могут эти создания, которых, кстати, создали вы же. Лучше умереть сражаясь, чем жить в рабских оковах. Услышал я ответ, судя по голосу, совсем подростка. Я предлагаю альтернативу рабским оковам. Ваши родственники покупают задницы детей и женщин, и все, что прилагается к ним. Как вам такой вариант? А какие гарантии? Спустя пару мгновений раздался ответ. Никаких, ответил честно я. Если власти захотят их забрать, я не стану грудью на защиту. Да и выбора у вас нет. Либо так, либо никак. Да, и прежде чем кричать пафосные слова, оглянитесь назад. За вашими спинами стоят женщины и дети. Ваши женщины и ваши дети. Я не буду рассказывать, что с ними сделает толпа. Вы сами прекрасно знаете, что вы делали в таких случаях. А с нами что? Поинтересовался все тот же голос. Дам возможность погибнуть в бою. Да участь ваших не зависит от того, как сильно вы поцарапаете мой доспех. А если, скажем, я убью тебя, произнес опирающийся на посох старик, выходя из дверей. Если честно, тогда мне будет пофиг, ответил я и понял, что это точно сможет меня прихлопнуть как муху. У меня есть встречное предложение. Я архимаг Элдригуский. Полное имя и список его званий я честно пропустил мимо ушей. Со своими учениками и домочадцами обязуюсь заселиться и жить там, где будет мне указано, и оказывать целительские услуги. Отдавая треть, и, посмотрев на меня, со вздохом поправил себя, 2/3 доходов тебе. Также обязуюсь не причинять вреда никому, кто не будет непосредственно угрожать жизни и достоинству мне или моим ученикам или их домочадцам. Не надо мне ездить по ушам. Это сильно пафосно и расплывчато, даже я со своим аркским умом вижу лазейки. Ученики могут, скажем прямо, завтра резко перестать быть учениками и, взяв ноги в руки, раствориться в ночи. Ты скажи конкретно, я, такой-то, с такими-то, буду жить там, где скажут, и все такое, и не надо расплывчатых слов и понятий. Да, и я, как простой орк, дабы потешить свое эго, с удовольствием послушаю слова вашей клятвы от каждого. Я вижу, какой простой орк, недовольно произнес архимаг. Я согласен. Последние слова он произнес сквозь зубы. Он спокойно мог пожертвовать как своей жизнью, так и всеми жизнями в посольстве. Единственное, что для него имело ценность, это жизнь его внука, последнего из его рода, а род для эльфов, это не просто все, это намного больше. Помимо прочего, в их религии смерть последнего представителя рода означала, что никто больше из представителей их рода не сможет переродиться и все просто растворятся во тьме. Да и самоубийство для них означало конец цепочки перерождений. Но всего этого я не знал и по наивности думал, что он заботится о представителях своей расы. Также я не знал, что эльфийский архимаг почувствовал, как рядом появились еще два архимага. Да и я, если быть честным, был способен дать достойный отпор. Он не знал, пришли коллеги по его душу или просто, как говорится, мимо проходили, а посему решил не рисковать и договориться. Когда мы пришли к соглашению, появились два богато одетых человека с охраной, состоящие из гвардейцев и магов. Именем короля, начал говорить один из них. «Да погоди ты, Карл», остановил его второй, положив руку на плечо. «Я правильно понял, вы, достопочтенный, решили осесть на нашей территории и заниматься лишь целительской деятельностью. А, впрочем, можете не отвечать, ведь ваш единственный внук находится в этом здании». Затем, немного подумав, мужчина продолжил. «Мы согласны на ваши условия». И, прежде чем я успел открыть рот, он обратился ко мне. «Я надеюсь, вы понимаете, что за безопасность и место жительства этих господ отвечать будем мы. Но и мы не можем принять клятву, политика», — сказал так, словно от этого слова стало все ясно и понятно. «Так что 1/3 с дохода ваша, 1/3 принадлежит короне и 1/3 эльфам. Но если наш договор перестанет быть взаимовыгодным, то мы вас просто-напросто доставим на территорию Вечного Леса. Прежде, чем вы ответите, скажу, если вы согласитесь, то сможете поселиться в лесу, где уже посажен Мерлион», последнюю фразу он произнес со словами победителя. «Откуда?» — спросил эльф, последние слова так потрясли его, что он покачнулся и был вынужден опираться о стену. «Да вот сей молодой человек когда-то помог вашим повстанцам получить семена и отвлек все внимание на себя, я так понимаю. Это про тех эльфов, с которыми мы заключили сделку, когда выбрались из лагеря смерти». «Я согласен», — решительно подтвердил эльф сделку. «Ваше право добычи, согласно последнего эдикта императора, будет принадлежать вам. Но после того, как наши специалисты заберут то, о чем вам не нужно знать для вашего же спокойствия», — произнес королевский посланец так, словно я уже согласился на все условия. «Делайте как знаете, не, я головой понимаю, что мы явно в разных весовых категориях, но душа требовала дать в морду этому наглому самоуверенному хлыщу. Да так, чтобы тапки в одну сторону, а тело в другую. Мы вон там постоим. У меня такое чувство промелькнуло, что он был готов меня здесь же разорвать. Донеслись до меня едва слышные слова. Ты забываешь, что он не человек, он орк, и сейчас мы встали между ним и его добычей. Надо будет извиниться и пригласить его на бал. Извиниться. Пригласить. Да извиниться и пригласить. Благодаря ему развеян миф о непобедимости эльфийской армии. Он, в отличие от тебя, герой и почти легенда. О чем говорили дальше я не слышал, говорящие удалились, а рядом с нами остался стоять один из магов. Он просто стоял и смотрел на нас, а события начали стремительно развиваться. Эльфийский квартал наводнили солдаты и сейчас решительно сказали нет мародерству. Не, самих мародеров не тронули, и то, что они успели прихватизировать, никто не собирался у них отбирать, но и дальнейшие разграбления пресекли. Также они доставали из потайных щелей тех, кто успел спрятаться, кому повезло выжить после того, как они попали в руки к мародерам. Всем им предложили выбор. Либо клятва и жизнь в резервации, либо они свободны и их прямо сейчас вывезут из квартала и отпустят. Не из города, а именно из квартала. Ну, а что с ними сделает толпа, они могут видеть на примере пострадавших. Я, наивный, думал, что меня отпустит, но нет, как оказалось, моя роль в этом спектакле уже давно расписана до последнего слова. Не, я серьезно. Мак, что стоял рядом, повинуясь неведомому сигналу, протянул молча три листка, исписанных мелким почерком. В них было три разных сценария предстоящих событий. Если вкратце, то по первому я должен был стать белым и пушистым, взяв всех эльфов под свою защиту. Во втором я выступал в образе ангела мести и, перебив всех эльфов, отсылал в вечный лес в подарок их уши. Третий вариант. Я и все мои люди погибают, защищая девушку от рук взбесившегося эльфа. В сноске стояло, что если я начну двигаться, то третий вариант возможен при любых условиях. Ну, а в качестве компенсации предлагался баронский титул и земли далеко от столицы. Тут и обсуждать нечего, тем более, попробовав по привычке проверить, чем занимаются духи, обнаружил их мирно спящими. Переведя взгляд на мага, заметил на его губах ехидную улыбку. «Я не простой шаман, а очень вредный шаман, и у меня есть, чем огрызнуться», — рыкнул я и поправил взведенный арбалет. Взглянув на него, маг несколько мгновений всматривался, а затем побледнел. Было отчего ему побледнеть. В арбалетной стреле сидело три духа ядовитых змей, и они находились, так сказать, в капсуле, которая разрушалась при стрельбе из арбалета. Затем, когда он перевел взгляд на меня, я показал пальцем на небо. Там еще парочка духов парила над головами. Ну и для полноты картины топнул ногой по земле. Не, под ногами не было духов, но зачем кому-то об этом знать? Сделаем хорошую мину при плохой игре, ну вот нельзя повторять мои ошибки, я не думал, что в посольстве может быть кто-то страшный и сильный, и не подумал, что к этому страшному и сильному придут не менее сильные дяди. Пришлось согласиться на первый вариант, да и трудно спорить с сильными мира сего, особенно, когда у них уже все распределено и спланировано, даже ваши выкрутасы. Этот спектакль продлится не один час, и все это время я стоял с геройским видом, а вокруг театрального действия собрались зеваки и, судя по одежде и охране, товарищи явно не бедствуют. Когда все эльфы принесли клятву, стражники попросили толпу разойтись, а сами рассадили длинноухих по повозкам и укатили в неведомые дали, не забыв оставить почетный караул у входа в посольство. Я же со своими людьми так и остался ошарашенно стоять и хлопать глазами. Затем мы плюнули на все и решили было заняться мародерством. Но появился тот же молчаливый человек и также молча, с каменным лицом, передал мне кипу пергаментов. После чего развернулся и ушел. Хоть и не хотелось, но я таки развернул их и выпал в осадок. Посольство отходило мне, а близлежащие здания передавались моим высшим офицерам. «А как это? А что мне делать с этим?» – растерянно произносил раз за разом толстяк, а в промежутках между повторяющимися фразами перечислял, сколько, по его мнению, будет стоить месячное содержание такого дома, и насколько хватит его сбережений. Карамба, не выдержав причитаний, посоветовал продать особняк ко всем морским чертям и не заморачиваться. На что ему разом возразили, что продать ну никак нельзя, дескать, престиж и все такое. Их спор я пресек на корню, предложив Соломоново решение. Дома не продавать, а сдавать в наем, а самим держаться вместе и содержать, к примеру, посольство. В нем и прилегающих постройках может спокойно разместиться весь наш мертвый легион. Идея нашла отклик в душе у каждого, да и не резон бросать боевых товарищей, и все такое. От желания осмотреть свои новые владения пришлось отказаться, нас тупо не выпустили. Махнув на все рукой, мы пошли в подвал, где хранилось знаменитое эльфийское вино, и устроили дегустацию этого напитка, а заодно помянули ворчуна, пусть будет ему земля пухом. Народ дорвался до алкоголя и расслабился, да и нас никуда не выпускали, дескать, до бала мы должны быть здесь, а до торжества не менее 2 недель. Неофициально мы не находились под арестом, но просьба не покидать территорию была произнесена таким тоном, что единственно, как мы смогли бы выйти, с боем. На третий день я решительно перекрыл доступ к хмельному духам Химеры, а то наш поминальный вечер грозил перерасти в запой. А свободное время личного состава я занял полезным трудом. Убрали мусор и приводили в божеский вид территорию. Я думал, нам работы хватит надолго, но на 5-й день ворота прошагали все бойцы мертвого легиона. Имперский совет решил устроить парад, дабы показать свою мощь, дабы поднять боевой дух средних слоев населения и знати, а заодно сагитировать всех на воинские подвиги. Ну и обрадовать всех, что образовалась коалиция из более 10 королевств и свободных герцогств по утверждению жителей Вечного Леса на положенное им место, а попутно вернуть утраченные территории как свои, так и не свои, ну и заодно поправить финансовое положение за счет трофеев. Мы, естественно, должны были тоже участвовать в параде. Вот я вместе с офицерами и занялся муштрой личного состава, обучением парадному маршу. Я вместе с ними до одури тренировал синхронное движение рук и ног, да так, чтобы все время держать осанку и не крутить головой, а смотреть лишь в затылок впереди идущего. Ну и, естественно, все это мы учились делать под наш гимн мертвого легиона. В общем, получилось эпично, и мы произвели фурор. Никто, кроме нас, не мог похвастаться четкостью и синхронностью движения. Плюс над головами и вокруг нас летали полупрозрачные духи, придавая нам мистический образ, а наш гимн пробирал до дрожи зевак. Да и всадники на химерах и моих псах вызывали бурю страха и восторга. В общем, мы с ребятами вкусили долю обожания. Бойцов после парада буквально растащили по компаниям, где им не пришлось скучать в море всеобщего обожания. Ну, а меня с моими друзьями пригласили во дворец, где посадили рядом с императором, и сам венценосец преподнес мне кубок, наградив, ни много ни мало, целым баронством. Замечу, не маленьким и далеко не бедным. В общем, можно сказать, жизнь удалась, да здравствую я. Тройное ура в мою честь. Эпилог. Вот я и снова на необитаемом острове. Меня воскресил мой старый знакомый пернатый товарищ. Я не буду вдаваться в подробности нашего диалога, скажу только, что когда он меня воскресил, в приветственных, а потом и напутственных словах были цензурными лишь предлоги и паузы между словами. Перед тем, как уйти по своим делам, он мне прямым текстом пообещал, что если я снова умру в течение ближайших 3 лет, то он мной сам лично займется и достанет из любых адовых или райских чертогов. И первым делом, по его словам, он вывернет мою душу наизнанку. Ну, а дальше шла непереводимая игра слов, состоящая из угроз и матерных конструкций. Во время монолога он так на меня смотрел, что я на собственной шкуре понял, взглядом можно не только убивать, но и калечить. Под его взглядом меня от боли свернуло в бараний рог, затем развернуло и снова свернуло. Каждое слово, что вылетало изо рта пернатого, делало боль еще сильнее и невыносимей. Когда я смог соображать, он уже исчез. Я встал, растирая конечности и не веря, что все кости целы, а на теле ни одного синяка, то есть почти невредим. Для верности моей выживаемости в течение всего срока он накинул на меня своеобразный поводок. Поводок выглядел как печать на моей груди, что изображало морского монстра, как тот, который плавал в водах близ острова. Я так понимаю, чтобы я случайно не уплыл с острова. Монстры ко мне продемонстрировали во всей красе. Такой симпатичный аналог местного кракена, всего с пятиэтажку ростом и с тремя десятками щупалец соответствующего размера. Вот он и гарантировал мое пребывание на острове, плюс защищал сам остров от непрошенных гостей. Его создали не персонально для меня, а для охраны одного божественного артефакта. Правда, охраняемому артефакту уже несколько столетий как приделали ноги, а стражу забыли об этом сказать. Вот он и бдит, не смыкая глаз, коих у него было более чем достаточно, и он на пенсию не собирается ни сейчас, ни потом. По заверению пернатого, спустя трехлетний отрезок времени на берегу появится портал, что поможет мне покинуть сие гостеприимное место, и тогда я могу загнуться хоть сразу, как перешагну портал, хоть потом. Кто ответит мне, зачем такие сложности? Не, я понимаю. Если бы мне вменялось принести что-нибудь светлое и новое в этот несовершенный мир. Но нет, я лишь должен прожить 3 года на острове, заметьте, на необитаемом острове. В чем смысл? Как я ни старался, так его и не нашел. Откуда же мне было знать, что у высших сил тоже бывают дрязги, как в самой обыкновенной семье? Кто мог подумать? Мужчина, что может уничтожать миры щелчком пальца и любит развлекаться, любуясь на битвы мелких богов какого-нибудь из обитаемых миров, расстроился из-за того, что его возлюбленная обиделась на него. Причина обиды была в том, что она проиграла спор. Дабы не расстраивать лишний раз свою возлюбленную, он предложил дать мне второй шанс. Хотя он не смог вспомнить, когда и на что с ней спорил, но благоразумно решил не огорчать свою благоверную. Что послужило главным стимулом такого соломонового решения, я думаю, не стоит объяснять. Многие из нас женаты или имеют подруг, и знают, что иногда лучше для нервной системы проиграть спор, чем его выиграть. Даже если сам спор не имеет никакого значения ни для одной из сторон. Бог с этими богами и с их помощниками, меня больше интересует, что меня ждет. А. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.